Глава 42. Маша. Завтра. Как можно уехать куда-то завтра? Да в голове только такие мысли, потому что очень сложно принять и поверить, что нам с Пашей угрожает опасность. У нас все нормально. Ничего такого я не замечала. Но Кирилл не стал бы разводить панику на пустом месте. В этом сомневаться не приходилось. «Давай ты возьмешь Пашу, погуляете, а я с родителями поговорю и вещи соберу». «Много не бери. Не будем привлекать внимание. Все необходимое у тебя будет». «Завтра мне нужно на работу, я не могу просто пропасть». «А позвонить ему не можешь?» Кирилл даже не пытался сдержать неприятие. «Позвоню, не беспокойся, но мне нужно завтра съездить в клинику». «Ты, кажется, не поняла». «Нет, я уже взялась за ручку двери, но повернулась». «Это ты не понял. Я не могу просто все бросить. У меня пациенты, работа». «Мужик», — добавил Кирилл. «Мужчина», — повторила я. «Ты сказал уехать завтра. Мы с Пашей уедем. С твоими охранниками, полагаю. Ну так пусть охраняют меня». «Какая же ты упрямая, Маша», — бросил сквозь зубы. «И как тебя твой доктор терпит?» «Ты целых 6 лет терпел», — дернула плечом и открыла дверь. Сам в шоке. Услышала в спину, реагировать не стала. «Терпел так терпел». Я одела сына и отправила их на площадку, пообещав Паше, что папа его в соседнюю пекарню сводит, пончики есть. Сама обняла маму и шепотом все рассказала, пока папа в душе был. У него со здоровьем не очень, сердце, нельзя его пугать. «Мам, мы уедем, надеюсь, ненадолго». «Ну куда? Как мне вас искать? А вдруг что-то случится, а мы и не узнаем?» Она покраснела от переживаний. «Мам». Я положила руки ей на плечи, успокаивающе поглаживая. «Всё будет хорошо. Кирилл обещал, мы на время исчезнем. Он разберется, и мы вернемся. Уверена, он все решит быстро. Ты же его знаешь». Я пыталась бодро улыбаться. Мы 6 лет были женаты, и никогда никто не угрожал нам. Я очень надеялась, что Кир просто перестраховывался. «Тебе хотя бы звонить можно?» «Мам, думаю, нет. Кирилл решит, как нам держать связь, не волнуйся. Папе не говори». «Что мне не говорить?» Мы с мамой замолчали и одновременно сделали самые невинные лица. Отец переводил взгляд с меня на нее и обратно. Это было бы смешно, если бы не было так опасно. «В общем, мы с Пашей едем в отпуск», — начала сочинять я. Кирилл со своим «завтра» совсем не оставил места для маневра. Как сказать больному человеку, что его дочери и внуку могла грозить опасность из-за службы бывшего мужа? Я, признаться, не очень боялась. Не в плане существования опасности, я просто доверяла Кириллу. Верила, что у него все под контролем. Это просто предосторожность. «Завтра в обед уезжаем в Домбай. Кириллу на работе путевки в качестве премии достались. Он нам отдает, но ехать нужно уже завтра, иначе сгорит». Пыталась быть максимально убедительной. «Дочь, что-то я тебе не верю». И на маму посмотрел. «Анна Васильевна, почему я ей не верю?» Мама быстро среагировала, в руки себя взяла. «Серёж, ну пусть едут, отдохнут, воздухом подышат». Погладила его по спине. «Пойдём, мы чай тебе сделаем». Папа все равно подозрительно смотрел на меня, но легче стало. Ненадолго, конечно. Когда-нибудь он узнает, и нам с мамой обеим влетит. Я достала чемоданы и бросила смену белья. Несколько смен. Джинсы, пару свитеров. То же самое для сына. Косметику и кое-что из игрушек. Книгу со сказками и для себя Адама Кея. Надеюсь, прятаться придется не больше недели. «Ты нас отвезешь?» Тихо спросила, когда Кирилл, вернув Пашу, собирался уходить. «Нет, я не должен светиться с вами. Держи». Он дал мне новый мобильный. «Сюда скину адрес, куда приедете с охраной. Дальше вас доставят в безопасное место. Все остальное потом. Когда вернешься из клиники, оставь телефон дома. Не бери с собой никаких гаджетов, кроме этого телефона». «Хорошо». Саше я не стала рассказывать по телефону о произошедшем. Только обронила, что утром заеду и что нам нужно поговорить. Он был заинтригован, только сомневаясь, что это будет в позитивном ключе. Слишком противоречивые исходные. «Мне нужно уехать на время». Начала буквально с порога. Саша чуть отстранился от меня и внимательно вгляделся в лицо. «Куда уехать?» только не волнуйся». Я провела ладонями по его плечам, разбивая пальцами напряжение. Вчера вечером приезжал Кирилл. Руки железной хваткой стиснули мою талию, Бельский ревновал к бывшему. «Саш, всё не так». «А как?» — спросил спокойно, но кожей чувствовала, как вибрирует от эмоций. «Ему нужно научиться доверять мне, или ничего не выйдет». С Кириллом у нас было много недопониманий, но не ревность. В этом плане доверял мне. Я ему тоже. Может, и не надо было, но я не могла жить в постоянном страхе, что мужчина либо сам загуляет, либо меня подозревать начнёт. Помнишь, рассказывала про Марину, которая у нас проходила повторное обследование, которая погибла? Он кивнул и сразу как-то подобрался, невербально изменился вектор его эмоций и ход мысли. «Нам с Пашей может угрожать опасность. Кирилл расследует какое-то сложное дело. Эти люди следят за мной. Я видела фотографии». Я рассказала про снимки, про страхи, про наши варианты. Даже про то, почему Кирилл перестал с сыном общаться. «Ты уверена, что это не уловка, чтобы снова сблизиться с тобой?» Достаточно скептически поинтересовался. «Саш, я отошла к окну. Ты либо доверяешь мне, либо у нас ничего не получится». «Я тебе верю. Я ему не верю», — проговорил, обнимая сзади. «Нет», — я повернулась и твёрдо сказала. «Кирилл никогда не стал бы шутить благополучием сына». «И твоим», — добавил Саша. «И моим». Я обняла его крепко, легонько целуя в подбородок, больше не дотянуться. «Надеюсь, это продлится недолго. Я не знаю, куда мы поедем, но даже если бы знала, не сказала бы». «Почему?» — нахмурился он. «Потому что переживаю за тебя». «А за него?» Я улыбнулась, но совсем не весело. Чувствую, наш путь к полному доверию и пониманию будет непростым. Вероятно, у всех бывших жён такая проблема. Мы не чистый лист, у нас есть прошлое. Но я ведь и не ревновала Сашу к Галине, хотя точно знала, что редко, но она всё же звонила ему. Я просто верила, что он мне расскажет, если в его жизни сменятся приоритеты и симпатии. Саша сказал, что любит меня. Этому тоже верила. Из-за него тоже. Кирилл — отец моего ребёнка. Он неплохой человек, и я бы страдала, если бы с ним что-то произошло. «Честно», — констатировал Саша. «А как же?» Я привстала на носочки и поцеловала его в губы. Очень долго, вкладывая все чувства, что во мне были. «Я люблю тебя». «Сейчас самое время сказать». «Я тоже тебя люблю». Обхватил моё лицо руками. «Маш, давай прямо сейчас возьмём Пашу и улетим. Если это реально опасно, нечего вам делать в России». «Ты бросишь клинику непонятно на какое время?» С сомнением посмотрела на него. «Да? Так просто». «Саша, я достала телефон и скинула ему номер Кирилла. Ты не можешь вот так взять и всё бросить. Но если это затянется дольше, чем на неделю, то я хотела бы уехать. Я отправила тебе номер Кирилла». «Я что, и звонить тебе не могу?» Он сказал, что телефон нужно оставить дома. Саша отошёл, волосы взлохматил, покачал головой. «В общем, я готовлю наш отъезд через неделю. С твоим бывшим сами решим. Ты сейчас куда? На машине или отвезти тебя?» «Я с охраной приехала. На их машине. Серый, неприметный, всё как в кино». «Проводить хоть можно?» «Только если до двери твоего кабинета. Не хочу показывать, что уезжаю». Он вздохнул не слишком довольно, но сделал, как просила. Я быстро спустилась, здоровалась отрывисто, шла быстро. Саша моих пациентов пристроил в надёжные руки, а дальше посмотрим. Машина ждала меня чуть в отдалении от основного входа в больницу. Я хотела уже перейти дорогу, но передо мной остановился автомобиль. Стекло опустилось. За рулём сидел Антон Абрамов, муж Марины. «Маша, здравствуй». Он вымученно улыбнулся. «Я в клинику хотел зайти, узнать про ребёнка. Марина не успела». Голос надломился, и он прикрыл лицо рукой. «Антон, мне жаль. Я правда очень сочувствую». «Она говорила, что ты ей помогала. Ты знаешь, он здоров был?» «Да». Выдавила с трудом. Сложно определить, что хуже. Знать, что погибший ребёнок был абсолютно здоров, или наоборот. Скорее всего, невыносимо больно вне зависимости от моего ответа. «Ты Можешь рассказать про них?» «Антон, мне идти нужно. Меня ждут...» «Удели мне 5 минут». И потянулся, дверь мне открыл. Я осмотрелась, замялась. «Пожалуйста, Маша, пожалуйста». Мне стало жаль его, и я села в машину. «У меня минута, Антон. Что ты хочешь знать? Как повторно диагностику проводили?» «Нет». Улыбнулся и, нажав на кнопку блокировки дверей, тронулся. «Куда мы?» Дёрнула ручку. «Ты красивая. Странно, что Субботин на Маринку повёлся. Я бы не повёлся». «Что?» Нервно дёрнулась. «Останови немедленно. Кирилл тебя в порошок сотрёт». Мой телефон начал вибрировать в сумочке. «Саша». Ответить не успела. Абрамов вырвал мобильный и выбросил в окно. «Не успеет», — рассмеялся. Потом услышала шуршание сзади. Хотела повернуться, но кто-то схватил меня за горло. Я начала царапать руку, чтобы хватку ослабить, чтобы не задохнуться. «Держи её», — скомандовал Антон и ударил в бедро шприцом. Сознание уплывало, и это не из-за препарата. Я задыхалась.